Глава 9. Я постучал, ожидая, пока ко мне выйдет привратник и заманит меня внутрь, туда, где бассейн с крокодилами, где я буду подвергнут аресту засевшими в засаде стражниками, я сам отрешился. Меня, как самобытной персоны, не стало, только несколько мыслей перемигивались друг с другом, как огни греческих телеграфных башен. Цезарь отверг мольбу Назона. Значит, так и надо. Цезарь хочет от Назона жертвы. Или сказать лучше, берет Назона в жертву. А в любом случае его воля должна быть исполнена. Отчего я смиренно шел в руки стражникам? Никоим образом, не желая поставить себя вровень с великими даже на словах, я хотел бы надеяться, что мною двигали те же побуждения, которые заставили Цезаря бестрепетно пойти под ножи заговорщиков в те мартовские иды. Тот не римлянин, кто не поймет меня. Вместо косматого слуги Гермогена из распахнувшейся двери на меня шагнул стражник, за ним другой, и третий, и четвертый. Они протискивались мимо меня, я стоял столбом, отчасти преграждая им путь, словно бы фасолины вылущивались одна за другой из тугого стручка. Они пихали меня локтями, царапали ножнами, но при этом всецело игнорировали, поглощенные своим разговором. 5505 сестерцев, дорого, Квирин, свидетель. Если на всех пересчитать, на нас меньше сотни выйдет. А может, прав был Кроний, не надо с этим Гермогеном связываться? Но ты и жмот, мы же любим нашего Гнея, или как? Я едва не спросил у солдат, так а что же я? Возможно, и спросил бы, но тут из сумерек дверного проема на меня воззрились ледяные глаза привратника. Че стоишь, заходи. Гермоген принял меня прямо возле крокодилов. Был он чудо как приветлив, даже мил. Давно тебя жду. Дождь задержал. Я молча кивнул. «Ничего страшного. Я тут принимал 4 парней из городской когорты. Их сослуживцы Гнея отправляют за какую-то провинность в Верхнюю Германию. А там, как ты верно слыхал, полно летающих ведьм-кровопийц. Солдаты всей центурии хотят сделать ему подарок. Что-нибудь этакое, чтобы мерзавок прямо на части разрывало. Ну, ты понимаешь. Тебе ничего такого не нужно?» «Нет». «Деньги с собой?» «Что?» «Деньги. Да». «Нашел я твою Фабию. Жива и, насколько я понимаю, здорова». «Она в городе?» «Нет. В какой-то клатерне. Я даже не знал раньше, что такая есть. Дыра, не сомневаюсь. Идем. У меня на дощечке все подробно записано».